12 часами ранее. Москва, ведомственный госпиталь, отдельная охраняемая палата тюремного типа. Грудная клетка пылала сильной болью, частично ампутированные грудные мышцы терзала острая резь, и нарастающее в мозгу пульсирующее жжение многократно увеличивало болевые ощущения. Зуд усиливался постепенно, но сознание, изнуренное страданиями искромсанного хирургами тела, уже не могло сопротивляться совокупной пытке. Медленно вспарывающая мозг боль вновь неторопливо прибавила интенсивности. Тело пронзило судорогой, и в грудь словно врезалась циркулярная пила. Рентген захрипел, натягивая многочисленные ремни, приковывающие его к больничной койке, и обмяк, тяжело дыша. Затуманенное острой болью сознание еще пыталось не позволять разрезанным мышцам сокращаться, но зуд вызвал судороги против теряющей остатки силы воли. Контрразведчик закрыл глаза и приказал себе дышать ровнее. Разначился зуд, значит, сегодня 27 июля, и жить осталось двое суток. Хотя, быть может, так долго мучиться не придется. Зуд режет его мозг всего несколько часов, но в совокупности с последствиями операции боль такая, что вряд ли психика выдержит 48 часов. Это даже хорошо, быстрее все это закончится. После того, как психолингвисты определили в записи его разговора с туманом кодовую фразу, бывший шеф понял, что Березов ушел и отдал рентгена Белову. Видимо, в знак доброй воли и примирения. Потрескавшиеся губы полковника искривились в подобии усмешки. Люди Белова с ним особо не церемонились. Рентгену прямо сказали, что до того момента, когда он подохнет от зуда, из него успеют выжать максимум пользы, а заодно предоставят ему максимум возможности пожалеть о собственной глупости. Надо было отдавать себе отчет, с кем связываешься, и думать о последствиях заранее. Например, тогда, когда тебе предлагали поубавить спесь и вести расследование так, как нужно сильным мира сего, ибо сильные всегда найдут между собой общий язык, ради чего не проблема пожертвовать не только пешками, но и офицерами. Если размен обоюдовыгодный. Для того, чтобы убедиться в обоюдновыгодности, к нему применили химический допрос. Рентген вновь безумно захрипел от боли, но снова сумел заставить свое тело расслабить сведенные судорогой мышцы. Сила воли являлась не только профессиональной, но и родовой его чертой. Его отец был несгибаем и дед, а прадед, по рассказам деда, и вовсе был из стали отлит. Потому и прожили все недолго, но родине служили честно. Пошел служить и он. Сам, добровольно, от души. Ибо не мог спокойно смотреть, как со всех сторон окружающие родину враги, прячущиеся под слащавыми дружескими личинами, изощряются в попытках раздавить страну. Но вот с внутренними врагами он бороться не умел. Хотя нет, хотя бы перед смертью нужно перестать обманывать себя. Он боялся с ними бороться. Запрятанная в дальний уголок души совесть презрительно шептала, что присяга дается родине, а не упырям, запустившим в нее свои грязные и алчные когти. Но страх, выдававший себя за здравый смысл, заявлял, что худой мир лучше доброй ссоры и что все когда-нибудь наладится само собой, и вообще сейчас не время. Политическая ситуация на пике напряженности, и внешние враги только и ждут повода разорвать страну на части. И вот результат. Он проиграл и тем, и другим. Его враги по-прежнему пьют кровь из его родины и торжествуют, празднуя победу над наивным дурачком, решившим, что если запечатать совесть в уютном ящичке с надписью «Мир состоит из полутонов», то она ничего не заметит. Очередной приступ боли скрутил полковника, и на простыне, заменяющей ему одеяло, проступили кровавые пятна. Он тяжело задышал через приоткрытый рот, но все же добился расслабления. Все оказалось не совсем так. Совесть действительно прилежно сидит в уютном ящичке, но как только ты понимаешь, что жизнь заканчивается, она вдруг расшибает ящичек в щепки и заслоняет собой все вокруг, представая перед тобой облаченной в судейскую мантию. «Как тогда, — сказал медведь, — невозможно быть чуть-чуть беременной. Он у нас такой грубиян». Впрочем, что-то путный рентген все же попытался сделать. Вложить остатки сил в растоптанную поражением волю и ничего не сказать людям Белова во время химического допроса. Сперва вышло неплохо. но потом его отвезли в клинику и взялись за допрос всерьез. С тех пор замутненная наркотической мутью сознание почти не воспринимало реальность и не отдавало себе отчет в происходящем, живя единственной мыслью – не отдавать. И эту смешную победу, похоже, он все-таки одержал. Забавно. Его единственная победа над настоящими врагами, для которых он всю жизнь боролся с другими врагами. Надо же, прямо такие психиатрические страсти. Кругом враги. Но смеяться не получалось, ибо ясность мышления, точнее его остатков, вернулась к полковнику вместе с зудом. Интересно, а может зуд в его случае это и есть муки совести? Резкая судорога скрутила тело, и рентген забился в привязных ремнях, опутывающих пропитавшееся кровью одеяло. Вообще, во время пыток рекомендуется кричать, это позволяет легче переносить боль. Собственно, поэтому от жуткой боли люди и кричат. Но лишний раз радовать Белова он не станет. Записи с видеокамеры над его кроватью наверняка покажут тандему. Может, попытаться хохотать? Хоть побесить победивших врагов напоследок. Тихий звук тупого удара, раздавшийся за входной дверью, больно отразился в зудящем мозгу, и контрразведчик заставил себя обмякнуть, чтобы успеть отдышаться до следующих судорог. Дверь скрипнула, медленно распахиваясь, но в дверном проеме было пусто. Спустя секунду из-за дверного косяка выглянул вороненый автоматный глушитель, и рентген вяло удивился. А зачем Белов решил убрать его так грязно, если всего-то и надо было 2 дня подождать? Автоматный ствол быстро и плавно перечеркнул пустую палату, и в следующий миг в помещение бесшумно ворвались вооруженные люди в белых халатах, врачебных шапочках и медицинских масках. Один из них занял оборону входа, второй выхватил нож, вывел из строя камеру и присоединился к стрелку. Еще 2 подбежали к полковнику и принялись разрезать привязные ремни. «Идти сможешь?» – тихо спросил один из врачей, вглядываясь рентгену в глаза. «Нет», – прохрипел тот. «Судороги и руки не слушаются». Доктор стряхнул перерезанные ремни и сорвал с груди полковника окровавленную простыню. «Что за хрень?» – с тихой злобой выдохнул он, разглядывая почти полностью ампутированные грудные мышцы от ребер до шеи. «Они что, живую воду с тебя срезали?» «Я не отдал». Сиплый присвист в покрытых капельками крови потрескавшихся губах означал издевательский смех. «Здесь ее невозможно снять постороннему, если только сам я не отдал». Сипящее присвистывание задрожало в приступе смеха, и рентгена вновь скрутило судорогой. Лишенный ремней, он выгнулся дугой, тихо и жутко хрипя, и кровотечение усилилось. «Промедол!» – тихо произнес врач, и его коллега, аккуратно отпуская висящий на тактическом ремне вал, достал из кармана белого халата пластиковый шприц-тюбик. «Повязку наложим позже. Пока живую воду не снимем, это бесполезно. Забирай его!» Он перевел взгляд на рентгена. «Расстроился Белов, наверное. Второй раз пролетает. Сначала с волшебным пнем, теперь с живой водой. Потерпи, рентген, сейчас станет легче». Полковнику вкололи транквилизатор, завернули в одеяло, переложили на каталку и выкатили в коридор. Вооруженные врачи аккуратно провели каталку между 2 лежащих без сознания охранников и бегом покатили ее по длинному коридору. Спустя 10 секунд... лифтовые двери закрылись за спинами медицинской бригады, и лифт двинулся вниз. Врачи выхватили из-под каталки противогазы, ловко нацепили их на себя, и кто-то из них надел противогаз на голову рентгена. Лифт достиг нижнего этажа, и пара стрелков первая покинула лифтовую кабину. «Чисто!» – глухо прозвучал отчет, и каталка с полковником покатила наружу. Под действием инъекции судороги прекратились, рвущая боль исчезла, и рентген отстраненно отметил, что сам по себе зуд пока еще терпим. Он повернул голову на бок. Коридор был заполнен корчащимися на полу людьми, кашляющими, сипящими и растирающими себе глаза в бесполезной попытке защититься от вгрызающегося в слизистые оболочки едкого газа. Каждый стремился добраться до ближайших дверей, надеясь спастись возле окон или кондиционеров. Лишившиеся четкого зрения люди натыкались на мебель и промахивались мимо дверных проемов. Ни о каком сопротивлении никто даже не помышлял. «Черемуха!» – полупьяно протянул контрразведчик, отыскивая глазами тумана. «Хлорпикрин», – коротко ответил тот, не отвлекаясь от наблюдения за обстановкой. «На пару недель госпиталь придется закрыть». Каталка промчалась по коридору, свернула в боковой проход и неожиданно въехала в одно из подсобных помещений. Постельное белье и различная одежда, беспорядочно разбросанные повсюду, красноречиво свидетельствовали о том, что персонал покидал это место в спешке, сталкиваясь со стеллажами и шкафами. Помещение было пусто. Посреди выложенного кафелем пола зияла приличных размеров дыра, обрушенная ювелирно вымеренным взрывом поверхность рухнула вниз, открывая доступ к подземным коммуникациям. Врачи подхватили раненого на руки, проворно спустились в тоннель и быстрым равномерным бегом устремились вглубь подземного лабиринта. На ближайшем перекрестке ходов, идущий к крайним доктор, задержался на несколько секунд, отпуская своих товарищей на десяток метров, прилепил что-то на стены и потолок и поспешил догонять группу. Медицинская бригада свернула в боковой тоннель, и полковник услышал громкий хлопок взрыва, сменяющийся звуком обваливающегося бетона. Зуд в мозгу усилился, и глаза вновь заволокло кровавой пеленой. Кажется, туман тащит его на плечах, но изрезанная грудь не чувствует боли. А вот зуду транквилизаторы не страшны. Рентген провалился в зыбкое забытье. Тело тряхнуло, спина уперлась во что-то полумягкое и принялась подрагивать. Дышать сразу стало легче. Контрразведчик разлепил налитые свинцом веки и понял, что находится в машине скорой помощи, мчащейся куда-то с включенной сиреной. Врачи были рядом. На их лицах вместо противогазов вновь были медицинские маски и шапочки. «Рентген, живую воду снять сможешь?» Один из них наклонился над ним. «Она все еще на тебе, мне необходимо тебя перевязать. Нам еще долго добираться, без повязки умрешь». Полковник попытался пошевелить рукой, но конечности не слушались приказов. «Поднеси мою руку к груди», – просипел контрразведчик. «Не шевелится». Туман подхватил его руку и поднес к зияющей ране. Рентген слабо шевельнул пальцами. «Проведи». Березов осторожно повел ладони полковника по окровавленной поверхности. Под едва скрюченными пальцами контрразведчика быстро собрался водяной ком размером чуть больше теннисного мяча, мгновенно освобождаясь от крови. Подрагивающий водной поверхностью мячик был мутным и грязным, словно состоял из жидкости, собранной в придорожной канаве. «Забирай!» Пальцы рентгена разжались, роняя грязный жидкостный комок на ладонь Березову, и полковник потерял сознание. Безликое забытье, сопровождающееся все сильнее вгрызающимся в мозг зудом, продолжалось долго. Боль нарастала, смешиваясь то с тряской, то с гудением. Потом в грудь снова врезалась циркулярная пила, и контрразведчика скрутила судорогой. Остатки изрезанных мышц словно облили серной кислотой, и тело подбросило от боли. «Держись!» – игла шприц-тюбика уколола его в бедро, и кровавая пелена перед глазами приняла очертания Березова. Вокруг возвышались стены не то склада, не то ангара. Было темно, всюду стояли контейнеры разных размеров. Двое бойцов в камуфляже и масках надевали на полковника утепленный летный комбинезон. «Не замерзнет?» тихо произнес один из них, обращаясь к Березову. «Три часа лететь будем». «В термоконтейнере повезем», – также тихо ответил тот, лишь бы не задохнулся. «О да», – ставший чугунным язык не слушался контрразведчика. «Мы летим». В ареал. Туман затянул на нем молнию. «Спи. Во сне кислорода требуется меньше. Полетишь в трюме, в герметичном контейнере. Там с воздухом не роскошно». Он оглянулся куда-то в полумрак. «Готово. Укладываем». Рентген попытался что-то сказать, но транквилизатор уже погружал сознание обратно в бесцветную муть, лишенную боли в груди и одновременно грызущую мозг неистребимым зудом. Он успел увидеть, как его укладывают в какой-то ящик, и отключился. Болезненное беспамятство продолжилось, медленно заползая в тело зябким холодом. Через какое-то время рентген понял, что Белов с Лозинским все-таки добрались до него и теперь стискивает ему горло, неторопливо усиливая хватку, словно проверяя, с каким усилием нужно давить, чтобы задушить человека не сразу, потому что сразу неинтересно. Так не выполняется главное условие веселья. Побежденный противник должен как следует помучиться перед смертью. Полковник расплылся в безумной улыбке. Поздно. Живой воды у него уже нет. Ее забрал туман, а его надо еще найти. Да и бесполезна она теперь, потому что полностью разрядилась и никого не спасет. Похоже, тандем тоже это понял, потому что взвыл и затрясся от ярости, словно заходящий на посадку самолет, и в четыре руки изо всех сил сдавил контрразведчику горло. Оставшийся без воздуха рентген бился всем телом, пытаясь сбросить с себя ликующих врагов, но сил не хватало, и сминающийся под ударами зуда мозг начал угасать. Полковник затих, тандем посчитал его мертвым и удалился. Стискивающие горло руки исчезли, и он судорожно вдохнул, почувствовав пропахший сгоревшим авиационным топливом воздух. Потом все опять долго дрожало и тряслось, в голове шумело, тело жгло изнутри, кровь кипела, словно соревнуясь с зудом в том, кто сделает человеку больнее. Внезапно он оказался в холодной воде, и утопающее в бреду сознание рванулось в действительность. «Тихо!» Чья-то ладонь закрыла ему рот. Полковник сумел открыть глаза. Он лежал в воде у берега, погруженной в ночную темноту широкой реки, одетый в штаны от больничной пижамы. Горящая огнем грудь была обмотана бинтами, покрытыми гнойными пятнами, и речной холод немного заглушал жар. Облаченный в гидрокостюм туман держал его за подмышки. Двое бойцов в черных масках и чулках от АЗК зашли в воду и принялись надевать на рентгена гидрокостюм. Один из них, срезая мешающиеся пижамные штанины, бросил взгляд на пропитывающий бинты гной. «У него начинается сепсис». Он продолжил возню с гидрокостюмом. «Дело дрянь». «Надо попытаться», – негромко ответил Березов. «Главное до базы дотянуть. Там медицина завязана на свойствах ареала. Там все не так, как здесь. Айболит вылечит». Полковник хотел что-то сказать, но в этот момент бойцы начали застегивать на нем жилет, и едва стихшая резь в груди вспыхнула с такой силой, что невозможно было сделать вдох. Сознание скатилось на край мутной пропасти, и пока контрразведчик цеплялся за остатки ясности мышления, на него надели акваланг, водолазную маску, вытащили из воды и уложили на обнаружившийся рядом плотик. Рядом уместили подводный скутер. И до рентгена донеслась тихая фраза. «Прощайте, братишки, не поминайте о лихом. Может, когда-нибудь свидимся?» «Прощай, туман, удачи тебе. Если когда-нибудь вырвешься, заглядывай. За родину! За родину!» Тихий шелест шагов, быстро стих в шорохах ночного леса, рентген почувствовал, как кто-то отталкивает плотик от берега. Спустя секунду рядом оказался туман с жерди в руках. Он, присев на колено, отталкивался от дна жердью, направляя плотик на середину теряющейся в ночи реки. «Ты склонил государственные изменения сотрудников группы, просипел рентген. «Нет», – Березов продолжал орудовать шестом. «Сражаться за родину – наша работа и наш долг. А ты думал, что ФСБ служит только мрази, мечтающий о теплой московской должности взяточника и крышевателя банков?» «Зачем ты меня вытащил?» Слова давались рентгену с трудом. «Все равно это бесполезно». «Я же тебе говорил, что меня никто не научил бросать своих». Туман бросил на него хмурый взгляд. «А еще меня не учили сдаваться. А вот ты что-то рано скис». «Теперь уже ничего не доказать». Полковник бессильно закрыл глаза. «Нас продали наверху, на самом верху. Наша информация будет объявлена дезой. Всех запишут в предатели». «Уже объявили и уже записали», усмехнулся туман. «Как только в ареале выброс начался, так по всем каналам прокрутили пресс-конференцию очень больших начальников. Сегодня тоже повторяли, с пометкой «прямой эфир». Наверное, для сателлита старались. Мы теперь все агенты Меркулова, и ты тоже, кстати. Только я так просто сдаваться не собираюсь, и тебе не рекомендую. нас не оставят в покое», — выдохнул контрразведчик. «Это уже не только тандем. Достанут нас любой ценой». «Даже в эпицентре», — ухмыльнулся Березов, — «пришлют за нами того загадочного и зловещего 13-го, которому ты хотел записочку отправить». «Не пришлют». Рентген закашлялся, и его губы окрасились кровью. «А прошлый президент год назад устроил реформу в армии». «Я уже в курсе», — Туман презрительно скривился. «Разогнал несколько лучших боевых подразделений с немалым опытом, что и 13-го этого не пожалели». «Он вроде бы сам уволился под это дело». Полковник облизнул растрескавшиеся губы. «Пропал куда-то. Говорят, работает теперь в какой-то непроходимой глуши. Не то лесником, не то егерем. Никто не знает, где. Связь утеряна». «И некому теперь нас убить», — расстроенно покивал Березов. «Какая досада! Как же твои бывшие шефы так опростоволосились? Искать-то не побегут?» «Не найдут». Губы контрразведчика растянулись в мстительной улыбке. «Я ему, как ты говоришь, записочку отправил». «В тайник, для крайнего случая». Туман оттолкнулся с жерди еще раз и остался доволен движением плота. «Наступила ночь?» «Наступила тьма», — поправил его контрразведчик. «Этот код означает, нас предали». Туман отложил жертву и улегся рядом, сливаясь с плывущим через ночь плотиком в единую тень. «Ты ведь сразу знал, что у нас ничего не получится», — он в упор посмотрел на рентгена. «Шансы 97/3. Это с самого начала был расклад не в нашу пользу, так? Поэтому ты мне все деньги оставил и своим светить не стал. И даже этого 13-го предупредил». «Он вытаскивал меня пару раз из безвыходных ситуаций», — просипел полковник. «И хорошо быть неблагодарным. Только они все равно нас возьмут. Я под химией рассказал о том, как мы по реке из ареала вышли. На нейтралке будут ждать». «Я знаю», — подтвердил Березов. «Наши пробили по своим каналам. Люди Белова шерстят прилегающие к нейтралке поселки и принимают всех старообрядцев. Правда, пока взяли только двоих. Остальные в болотах попрятались. Им не впервой с властями в трениях находиться. Как-никак 300 лет опыта. Так что реку наверняка перекрыли в 1000 рядов. Только Белова шипсы на 150 километров. Не возьмет он ни нас, ни тех непров. Не там ищет». «А как так?» Рентген усилием воли заставил сознание держаться на плаву посреди душного омута, кипящей в теле боли и режущего мозг зуда. «Мы пойдем не по Печоре». «По ней, красавица», — Туман коротко улыбнулся. «Других рек здесь больше не осталось, одна Печора уцелела. Только с ареалом она соприкасается в двух местах. Там, где мы выходили, в районе Хабарихи, она вытекает. А здесь, у мутного материка, наоборот, впадает. Днепры так в ареалы возвращаются. Здесь, по течению, запускают плот с продуктами и спокойно плывут. Я еще тогда подумал, как же они так далеко на одном баллоне против течения умудряются выгребать. Ну, а потом понял, когда в окуневом носу бородачу Тимура про плот спросил. Они не собираются против течения грести. Они по течению идут, не напрягаясь. Входы в ареал не охраняют так плотно, как выходы. Кто же добровольно под зуд полезет? Непры делают плот нарочито грубо, герметизируют груз и укрепляют его под плотом. А сверху бросают всякий мусор, вроде сплетения веток, песка и листьев, и запускают его ночью по течению. Глубины здесь от 1,5 метров, поэтому плот отлично доходит. А сами они под водой идут в аквалангах с пустышками и страхуют его, чтобы течением не снесло куда-нибудь не туда. Может быть, даже буксируют его? С поверхности их не видно, а если патруль замечает плот, то светит плывущий по реке сбившийся в кучу обломки гнилых деревьев, да и проходят мимо. Наверняка в этой части реки даже противоводолазной сети нет. Потому что течение границы ареала должно постоянно приносить много коряк и плавни, и сеть только создаст проблемы с патрулированием, так что мы пройдем на плотике, сколько повезет, а дальше под водой. Я не смогу плыть. Полковник устало уронил голову. Слишком больно. Тело не подчиняется. Оставь меня здесь, пока не будут со мной возиться. Уйдешь, мне все равно недолго осталось. Я тебя дотащу, усмехнулся Туман. По устоявшейся традиции, ты, главное, дыши ровно, когда под водой пойдем. Скутер у нас хороший, но нас двое, плюс груза почти 10 килограмм. Гоночного заплыва не получится. Он принялся укреплять на полковнике буксировочную подвеску. Острая резь в груди вспыхнула с новой силой, и контрразведчик потерял сознание, оставаясь один на один с неистребимым зудом. Боль, рвущая мозг на куски, все возрастала, и сознание, то выныривающее из кровавой пучины, то утопающее вновь, уже не воспринимало реальность. Сколько это продолжалось, понять было невозможно. Последним, что дошло до кипящего в раскаленном металле сознания, был шум турбин, всплеск падения и ощущение дыхания через загубник легочного автомата.